января 28, 10 февраля. Священномученик Игнатий Садковский, епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии. Сразу же после арестов члены православной Спасо-Преображенской общины обратились к властям с прошением. В ночь на 17 января сего года был арестован член означенной выше общины Игнатий Садковский и препровожден в Белевскую тюрьму для дальнейшего задержания. Принимая во внимание, что арестованный Игнатий Садковский в настоящее время страдает катаром правой верхушки легкого и правосторонним сухим плевритом на туберкулезной почве, что усматривается из приложенного при сём свидетельства врачей, и что содержание Садковского в тюрьме может крайне вредно отразиться на его здоровье, члены общины верующих на основании изложенных просят ГПУ подвергнуть Садковского медицинскому освидетельствованию на предмет определения, возможно ли по состоянию здоровья Садковского содержать его в тюрьме, и по заключению врачей освободить его из-под стражи и отдать на поруки верующих общины. Ни епископ Игнатий, ни арестованные вместе с ним не были освобождены. Сразу же после ареста следователь ГПУ допросил владыку. Прослушав заданные ему вопросы, епископ ответил: «Я, Садковский, как епископ, поминал при церковной службе патриарха Тихона вплоть до получения сообщения о прекращении поминовения от гражданской власти. Каковое сообщение было получено, кажется, в половине ноября, точно не помню. Причем Белевское духовенство, как признавшее высшее церковное управление, окончило поминовение патриарха Тихона гораздо ранее меня. Община Спасо-Преображенского монастыря в Белеве была организована приблизительно в октябре месяце, точно не помню. Причем инициатором этой общины были верующие, каковые просили меня руководить духовно этой общиной. На что я, конечно, согласился, но просил верующих предварительно поставить в известность об этом гражданскую власть, на что верующие охотно согласились, после чего был выработан устав общины. Прошение от верующих с просьбой не оставлять города Белева мною действительно было получено, причем о том, что таковое собираются подать, я узнал заранее, но не помню от кого точно. Получив упомянутое прошение и прочитав его, я ни с кем из верующих о нем не говорил. Отобранное при обыске у отца Георгия, секретаря общины, заявление крестьян я лично не видел, но слышал, что крестьяне некоторых сел намереваются присоединиться ко мне и к моей общине. Но каким путем они это делали, я не знаю, а равно не знаю, кто именно подал предъявленное вами мне заявление на имя Белевского уездного исполкома. При поездке гражданки Стоговой в Москву я действительно посылал с ней письма к родным. Пакетов же никаких от меня не было. Обратно же гражданка Стогова также привозила мне письма от тех же родных. После допросов в Белевском отделении ГПУ все арестованные были переведены в тюрьму города Тулы. Размышляя о всем происходящем на воле, о тех насилиях, которые готовы были совершать обновленцы, и о том, что церковные дела в Белеве без управляющего епархии могут прийти в большое расстройство, владыка 8 февраля написал письмо следователю, ведший дело, в котором писал: «Ввиду продолжающейся все время телесной слабости, нездоровья, упадка физических сил, очень прошу вас разрешить мне встречу и беседу с вами. Я был избран верующими и утвержден советской властью как руководитель церковной Преображенской Белевской общины, но не имел возможности на время ареста никому из членов совета, ни из священнослужителей передать вместо себя своего поста и своих дел и обязанностей. И сейчас пост духовного руководителя этой общины остается незанятым, тем более, что я совестью и делом свидетельствовал вам, что эта Преображенская церковная община точно построена на законах республики и не имеет никаких незаконных замыслов и сторонних неправильных целей, как и все ее деятели. Буду очень благодарен за исполнение мною просимого». Рассчитывая, что епископ пойдет на уступки следствию, следователь вызвал 19 февраля его на допрос и спросила, признает ли себя он виновным в предъявленном ему обвинении, а также, как он объяснит некоторые обстоятельства, связанные с его деятельностью. Владыка ответил, «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. О собрании подписей граждан к прошению на мое имя, о невыезде из города Белева, я действительно знал, то есть слышал от кого-то из граждан. О том, что бывший патриарх Тихон предан суду за контрреволюцию, слышал. Но действительно ли это так, я не знаю. Относительно своего воззвания к верующим о поминовении патриарха Тихона, скажу следующее. В сентябре 1922 года мною действительно было послано указанное воззвание, но я не знал в то время, что советской властью запрещено поминовение патриарха Тихона как контрреволюционера, и что поминовение его является вызовом советской власти. Я никогда никакой политической деятельностью не занимался и считаю это не своим делом, тем более не занимался контрреволюцией. Дело мое было только церковное. Воззвание о поминовении патриарха Тихона мною было написано не к верующим, а к духовным лицам. Следствие по делу о контрреволюционной деятельности епископа Игнатия и близких к нему людей стало заходить в тупик, и следователи, пользуясь разного рода слухами, решили приступить к разработке другой версии. В это время был установлен просмотр всех писем, которые посылались из Белева. Из этого просмотра писем выяснилось, например, что помощница архиерея Татьяна Стогова, которой было тогда всего 20 лет и которая была арестована вместе с ним, является дочерью генерала царской армии, который бежал в 1919 году из концлагеря в Москве в Крым к генералу Врангелю, а затем, после поражения возглавляемых Врангелем частей, эмигрировал в Сербию. После побега из лагеря генерала Стогова были арестованы как заложники его жена и сын. Жена была расстреляна в ОЧК, а сын вскоре освобожден как несовершеннолетний. Дополнительным расследованием выяснилось также, что брат епископа иеромонах Георгий, бывший у него секретарем и теперь арестованный вместе с владыкой, в 1916 году призывался на военную службу, окончил Александровское военное училище, а затем был послан на фронт и в октябре 1917 года был произведен в подпоручики. В декабре 1917 года он при занятии города Яссы румынскими войсками был ранен. Попал в госпиталь в Одессу, а затем в Новороссийск. В Новороссийске он заболел тифом, а когда выздоровел, город заняли войска белых, и он был ими мобилизован и назначен в штаб к дежурному генералу в Екатеринодар. Он воевал весь 1919 год в армии белых, и в конце декабря был взят в плен вместе со своей частью в 600 человек под Царицыным. В плену он находился в течение 3,5 месяцев под следствием, а затем был зачислен в Красную армию помощником командира роты и прослужил здесь до 1921 года. После окончания гражданской войны он, как воевавший у белых, нигде не мог устроиться на работу. Приехав в Москву, он на Сухаревском рынке купил чистый бланк, и продавец при нем проставил его имя, отчество и фамилию, уменьшив на 3 года дату рождения. И таким образом он, приехав к брату в Белев, смог по возрасту демобилизоваться. Имея от юности намерение принять монашеский постриг, он принял его от рук брата, который затем рукоположил его в сан иеромонаха. Выяснив все это, следователи возбудили против арестованных новое дело по факту скрытия прошлой контрреволюционной деятельности одного из них. Увидев, что им известно почти все о его службе в Белой армии, отец Георгий дал по этому поводу исчерпывающие показания. В тот же день был вызван на допрос епископ Игнатий. Отвечая на вопросы следователя, епископ сказал, «От гражданки Татьяны Стоговой слышал о том, что отец ее, бывший генерал, бежал за границу, но был ли он арестован, я не знаю, так как она, Стогова, мне об этом не говорила». О том, что брат мой Георгий Лев был приблизительно года 3 тому назад арестован, я слышал, но от кого именно не помню. После его приезда ко мне я, кажется, слышал об этом и от него лично. Причем он мне, кажется, говорил, что был арестован, но утвердительно сказать этого не могу. Вспоминаю, что по приезде ко мне в Белев брат Георгий говорил, что он уже демобилизован, и просил постричь его в монахи, так как у него к монашеству было стремление с юных лет. Относительно поминовения при церковной службе бывшего патриарха Тихона скажу следующее. В городе Белеве на собрании всего белевского духовенства, которое не признало живую церковь, обсуждались некоторые вопросы, и, между прочим, вопрос о порядке поминовения, в отличие от живой церкви, где было постановлено поминать бывшего патриарха Тихона, так же, как это происходит и в других городах, тем духовенством, которое не признало живую церковь. Причем протокол об этом вместе с повесткой дня съезда был представлен в Белевский уездный исполком. В декабре или в ноябре ко мне на квартиру приходили некоторые из духовенства и говорили, что за непризнание живой церкви меня могут арестовать и что тюрьма якобы изменит мои церковные убеждения, как говорят в Туле члены церковного управления, то есть некоторые из них. Повторяю, что возбуждение населения я никакого не производил и виновным себя не признаю. В то время надзирателями тюрем работали русские крестьяне, многие из которых не были готовы отказаться от принципов, в которых были воспитаны в детстве верующими родителями. Один из них, по имени Трифон, согласился переслать письмо Татьяны Стоговой на волю, минуя тюремную цензуру. Письмо было направлено не прямо на адрес ее младшей сестры, которой оно писалось, а через знакомых. В этом письме Татьяна писала: «Ненаглядная, родная, дорогая моя сестричка, прежде всего, по получению этого письма и записки, с первой передачи листа стоит фраза: „Таня, борись, крепись. Это будет мне знак, что вы его получили“. В Белеве меня допрашивали один раз, в Туле — два. Обвинение ужасное — контрреволюция, провокация, агитация. Много громких фраз, мало смысла. Обвинения официальные. Скоро обещают суд. Суд неизвестно где — в Туле, в Белеве или в Москве. Главный обвинительный документ — мое прошение на имя Преосвященного, помните? О том, чтобы не оставил нашу паству, где говорится, что мы, ваша паства, сумеем постоять за своего епископа, защитить его от всякого насильственного воздействия. В последних словах видят главную контрреволюцию. Якобы защита не от живо церковников, а от советской власти. Провокацию видят в организации крестьян 9 деревень вокруг Жабыни против живой церкви. Это все, по-моему, ерунда. Обвинения их несостоятельны, они продиктованы живой церковью. Последнее я официально заявила на допросе. Наша религиозная работа была против нового религиозного направления и уж никак не носила политического колорита. Допрашивали и о нас лично. Это серьезнее. Они знают все. Я сказала: мама расстреляна, как заложница. Папа был в лагере, когда маму арестовали. Не указывая, где маму арестовали. С тех пор мы ничего не знаем, жив или нет. Они в последующий и последний допрос пристали ко мне, что мы с папой переписываемся и знаем, где он. Это вам необходимо знать. Могут вас допрашивать. Важно, чтобы не было разногласия. Будьте осторожны. Помните, что за вами следят и также за вашей перепиской. Меня пугают тем, что я буду караться строже всех в силу сословного происхождения, как генеральская дочь. Последний раз допрашивали меня 2,5 часа два следователя — Киреева и Руднев. Последний сказал так: «Вы самый близкий человек к епископу, потому что вы человек, обиженный советской властью. Мать убита, отец имеется до сих пор». Вот уже видна симпатия между контрреволюцией. «Признайте, — говорит мне, — что епископ Игнатий — контрреволюционер, и мы вас меньше покараем». Я ответила: Хоть 10 лет буду сидеть, это лжи не скажу. Он глубоко верующий человек. Я на допросах очень смела. Наружно сохраняю полное спокойствие, даже небрежность. Всячески стараются меня сбить, но это не удается. Уверяют, что я развита не по годам, министерская голова. Раз на допросе прослезилась, когда стали оскорблять нашу дорогую веру и церковь. Теперь это особенно дорого моему сердцу. Вы, сестрички, про мои церковные дела ничего не знаете, не посвящены. Будьте в религиозной жизни твердо православны. Обвинения нам прочли в конторе тюрьмы недавно. На допрос ходим все вместе, под конвоем. Владыка и отец Георгий тверды, как камень. Храни их, Бог. Я считаю долгом быть твердой и терпеть с ними до конца. Иначе позор и грех. За отца Георгия взялись, как и за меня. Все про него знают и считают белым офицером. Владыка теперь здоров. Дай Бог, чтобы опять не заболел. Владыке делаю, что могу, чтобы облегчить. Чиню, посылаю газеты, отмечаю церковные статьи, разогреваю еду. У него в Туле есть знакомство, носят ему много. Он казенного не берет. Есть избыток, предлагает мне, я отказываюсь. Сидим с ним в одном отделении, видимся через волчок, круглое отверстие в железной двери с яйцо, много раз в день. Вечером и ночью разговариваем, переписываемся. Теперь стали переписываться и с отцом Георгием. Он сидит на другом этаже, далеко. Отец Георгий был с Владыкой и Увиналием в одной камере. Последнего недавно отправили в Москву. Владыку и Увиналия видела здесь, разговаривала. Очень сердечный, ласковый. Пока ехали в Тулу, Владыке больному я была вроде няни. Кормила, поила, укладывала и все передала, что нужно, на словах о допросах. Поездка была тяжела. Администрация тюрьмы ко мне относится хорошо. От Владыкиных знакомых 2 раза получаю хлеб, бутылку супа и тарелку каши. В эти дни совсем сыта. Спасибо и ему, и им. Храни вас Бог, не отказывайте себе в нужном. Продайте икону, теперь не грех. Продайте что-нибудь из моих вещей. Съестное мне присылать не смейте, себя обижаете. От имени Владыки как-нибудь тайно скажите всем, чтобы твердо держались православия. Простите за деловой, может быть, даже холодный тон письма. Очень много мыслей, боюсь, что застанут за этим письмом. Попробуйте же мне написать безобидное письмо по почте в тюрьму. Может, и передадут. Я буду счастлива. Берегите себя, мои ненаглядные, пришлите бумаги. Ночи не сплю, все мысли и думаю о вас, о себе не думаю. Не страшно. Живоцерковников сторонитесь во всем, один за ними грех. Получаю казенную еду, теперь пост, суп не беру, ем 1 раз в день и 1,5 фунта хлеба. Хлеб остается, отдаю поломойкам. Вполне довольна при бездельной сидячей жизни. Я сыта, в чистоте, и не волнуйтесь, думайте только о самих себе. Простите все мои грехи, вольные и невольные. Много виновата перед вами, родненькие. Помогает ли вам Лида? Владыка считает, что все верующие должны материально помогать. Наивно. Только его кристальная душа может это подумать. С ним беседуем обо всем. Люблю и уважаю его по-прежнему. Любите друг друга, и Господь вас будет любить. Целую, обнимаю. Любящая вас сестра Татьяна. Хочется одним глазком посмотреть на вас, милушки. Сегодня попробую послать письмо через тюрьму. Не знаю, что из этого выйдет. Не чуждайтесь людей, будьте ласковы, общительны. И все вас будут любить, это главное. Уныние — грех. Молитесь за меня, молитвы спасут от всего. тоскую без нашей обители, без храма, но такова воля Божия, надо потерпеть. ГПУ хитрее нас, а потому будьте всегда начеку. У вас могут быть еще обыски, а может быть и были. Всякую переписку сейчас же уничтожайте. Говейте, причащайтесь. Молитесь за всех нас, заключенных. Все пройдет, все мимо идет. Бодритесь, будьте достойны своего Отца. Бог не оставит. Икону Макария мне не дали. Икон иметь нельзя. Хорошо, хоть шейный образ есть. Часто ли меня вспоминаете? Броните ли? Стоит за многое. Мучаю вас стиркой. Совестно мне. Стараюсь экономить сколько возможно. Гуляю редко. Тяжело. Весна. Хочется на волю. В камере свыкаешься. Плачу редко, и то по вас. Храни вас Бог. Христос с вами. Никольский живоцерковник 2 дня сидел в тюрьме. Сказал прямо, что засадил нас. Суд, верю, оправдает, ведь все донос. Я заявлю это на суде. Верующие меня, наверное, винят во всем и сердятся. Бог с ними. Пришлите осеннее пальто, колпак, юбку и несколько кофточек. К Пасхе черные туфли, чулки. Хочу быть приличной. Знакомая, через которую Татьяна пересылала это письмо, она писала. «Вас, наверное, поразит это письмо. Пишу из тульской тюрьмы, словно с того света. При помощи доброго человека, одного из надзирателей, удается отправить это письмо без всякого контроля. Пишу подробно, избрала вас, так как боюсь писать непосредственно своим. Может быть, за ними, за их почтой, следят. Простите, что вас беспокою. Получив это письмо, пожалуйста, пригласите моих, всех трех, к себе. Пусть у вас все прочтут и уничтожат сейчас же при вас». ГПУ в то время установило контроль за всеми письмами, которые отправлялись из Белева, и письмо, отправленное надзирателем Трифоном по почте, попало в ГПУ, было скопировано и отправлено по адресу. А Трифона, переславшего письмо и Татьяну, 2 мая 1923 года суд приговорил к 1 году тюремного заключения. 26 марта всем обвиняемым, епископу Игнатию, иеромонаху Георгию и Татьяне Стоговой, было предъявлено новое обвинение, в котором в частности говорилось, что Георгий Сергеевич Садковский достаточно изобличается в том, что служил в Белой армии как офицер, а также в том, что в 1921 году, в сентябре месяце, уничтожив все свои документы пленного, бежал без документов из города Симбирска в Москву, где на Сухаревке купил поддельный документ, в коем проставил год своего рождения не 1896, а 1893, с целью уклониться от службы в Красной армии. Все изложенное выше, как Садковский Игнатий, так и Стогва Татьяна Николаевна, знали и умышленно скрывали. 27 марта епископ Игнатий подал заявление следователю, в котором писал: «В дополнение к тому, что меня спрашивали по нашему делу, мне на память пришло следующее, что здесь и излагаю. Я слышал, будучи в Белеве, от некоторых верующих, что прошение ко мне от них написано по совету 2 или 3 коммунистов, имеющих отношение к местной власти. Время его подачи именно тогда, когда живоцерковники думали меня перевести в другую епархию. Мне передавали, что некоторые из верующих по сему поводу советовались со знающими положение дела коммунистами, чтобы указали путь, как лучше поступить, чтобы избежать натиска живоцерковников. От себя же лично я повторю, это я уже вам говорил, что для себя существенного значения этому прошению я не придавал и не придаю, так как считал своим нравственным архипастырским долгом оставаться верным своей пастве и ни в коем случае не исполнять прихотей живоцерковников, даже если бы ко мне и не было прошения от верующих. Таким должен быть канонический церковный взгляд православного епископа, чтобы оставаться со своей паствой и не бежать от нее в трудные минуты, когда в недрах церкви появляются разные неправославные течения. Так говорят правила и каноны православной церкви. Я, как епископ, должен исполнять эти каноны и установления церковные, почему должен был оставаться со своей паствой, если бы даже и не было этого прошения ко мне».